В прыжке я взял пилинг Реда, а приземлившись Эйса. Ух ты, опять отстаю, времени в обрез. Через 3 минуты мы сомкнули фланг. Теперь Ред находился в полумиле слева. Он доложил об этом Джелли. В ответ по общей связи раздался облегченно радостный рык. Отлично! Круг замкнулся, но маяк еще не сброшен. Давайте потихоньку вперед. Не стойте столбами, добавьте им перцу, крушите все, что найдете. Только следите за напарниками справа и слева. К нашим это не относится. Хорошо сработано. Теперь главное напоследок не подгадить. Взвод. По отделениям рассчитайте. Да. Похоже, и вправду неплохо сработано. Почти весь город в огне. Было уже совсем светло, однако еще вопрос. Снимать ли инфравизоры? Такой дымины кругом. Наш командир полувзвода Джонсон скомандовал. Второй полувзвод, рассчитайся. И отозвался. Отделение 4-5-6, разберись по порядку номеров и доложи. Среди всего прочего, у нас имелись новые многоканальные рации. Джелли мог связаться со всеми сразу и выборочно с командирами полувзвода. Командир полувзвода со всеми своими и отдельно с капралом. Таким образом, перекличка взвода занимала считанные секунды. Я слушал перекличку 4-го отделения, тем временем просматривая свой боезапас. И даже успел бросить гранату в туземца, высунувшего нос из-за угла. Он куда-то пропал. Я тоже смылся. Начальство говорит не стой столбом. В 4-м отделении тормозили. Пока их командир не допер, что пустой номер принадлежит Дженкинсу, оставшемуся на корабле. 5-е отщелкало как метроном. Я уже облегченно вздохнул. И тут перекличка затормозилась на 5-м номере в отделении Эйса. «Эйс, где Дизи?» «Заткнись», — буркнул он. «Номер 6». «Я», — ответил Смит. «Номер 7». Подбив итог, Эйс доложил. 6-е отделение. Нет Флореса. Командир отделения идет на поиск». «Отсутствующих один», — доложила Джонсону. «Флорес, отделение 6». «Отстал или убит?» «Не могу знать. Командир отделения и помком полувзвода идут на поиски». «Джонни, Эйс справится сам». Но я уже не слушал и не ответил. Я услышал, как Джонсон докладывает о происшествии Джелли, а тот проклинает всех и вся. Нет, я не рвался за медалью. Выходить на поиск пропавшего – прямая обязанность помком полувзвода. Он вроде довеска. На катер возвращается последним и вообще прямая расходная статья. А у комотделения свои дела есть. Да, вы, конечно, уже догадались, что помком вовсе ни на что не нужен, пока командир отделения жив. И тут я почувствовал себя действительно никому не нужным и списанным в расход. В наушниках зазвучала приятнейшая мелодия во вселенной. Отбой – сигнал нашего катера. То есть сигнал посылает автоматический передатчик. Его выпускают вперед, а он, достигнув цели, вколачивается в землю на манер гвоздя и принимается передавать позывные. Катер, который должен нас подобрать, является в указанное место 3 минутами позже. И тут уж тормозить не стоит. Этот автобус ждать не сможет, а следующего не предвидится. И все же уйти и бросить товарища, пока есть хоть один шанс, что он жив, нельзя. Ни у дикобразов разжак, ни в других подразделениях мобильной пехоты. Ты должен попытаться найти его.